Старший куратор откинулся в кресле и мечтательно произнес: «На шахту отправишь? По возрасту я только в сигнальщике и гожусь. Представляешь, не жизнь, а лафа». Подергал 6 часов за рукоятку и на шконку, и никаких тебе забот. Вы посмотрите, как он размечтался. Все засмеялись. Старейшая, которая внимательно слушала эту оживленную перепалку, задумчиво произнесла: «Ну, определенные проблемы от обмена иммигрантов есть и у нас, но ведь это не самое главное. А чем ты хотел нас обрадовать?» Гиста кивнул: «Да, есть две новости и обе, непонятно какие. С какой вам начать?» Сталин засмеялся: «Ну, если обе непонятно какие, начни с той, которая тебя больше всего шокировала». «Какая больше всего?» «Да, собственно, обе они одинаковые и даже чем-то похожие. Первое, со мной связался эмиссар Черного Ковина и предложил начать переговоры, чтобы максимально нивелировать и для них, и для нас последствия трансформы». Сталин внимательно посмотрел на своего порученца. «А, вторая, на меня вышла небезызвестная вам Лада Бронски и сообщила, что ее учитель, великий ментат, известный нам как гуру, хочет встретиться с руководством подложки». Старейшая напряженно выпрямилась в кресле. Все присутствующие на заседании пораженно замерли, осмысливая информацию. Затем генсек спросил: «Каким было твое плановое задание на страницах и каким образом на тебя вышел представитель Ковина?» «А он не вышел на меня. Это мы с ребятами наехали на них. По их сценарию, на нас должен был выйти специально подготовленный пес, посредник. Ну, а вместо этого, получилась цепочка случайных совпадений. Моим плановым заданием было найти страницу, на которой имеется так называемый спящий лес и приглядеться к нему. Если удастся, войти в контакт. Если нет, попытаться понять причину, почему происходит такое выпадение сущности леса в анабиоз. Было предположение, что такой анабиоз – это защитная или шоковая реакция леса на разрушение эгрегора страницы и гибель большого числа разумных. На это указывает кое-какая имеющаяся у нас информация. Ну, например, как правило, на таких страницах или совершенно нет населения, при очень ограниченном биоценозе или популяция людей и сущностей очень мала, и их социальное развитие в данный момент находится на низком уровне. Но именно в данный момент». Берия с сомнением спросил: «Вы находили на пустых страницах какие-либо развалины?» «Сложный вопрос. Следы человеческой деятельности слишком быстро стираются в случае катастрофы, а устраивать массовые раскопки непонятно где, у нас просто нет достаточных ресурсов. Поэтому мы пошли по другому пути. Используя Нари и ее комплитера, мы, дополнительно опираясь на аппаратное обеспечение, нащупали страницу, с которой имелся слабый ментальный отклик, указывающий на неактивную, но достаточно мощную сущность, а затем перебросили туда команду с несколькими сильными ментатами. Ну, разумеется, научников прикрывала группа Асназа и Рейнджеры. Никогда ведь не знаешь, с чем столкнешься. Чисто теоретически, могли ведь натолкнуться и на что-то враждебное. На одной из страниц, в комплексе природных подземных пещер, мы нашли спящую сущность, близкую по структуре к лесу. На поверхности отряд практически не работал. Климат там преотвратнейший, температура около нуля, при почти 100% влажности и постоянных ледяных торнадо. Судя по всему, в далеком прошлом, там произошла какая-то геологическая катастрофа и все, что смогло, вырвалось на другие страницы. Ну, а что не смогло, полностью деградировало. Обосновались мы в одной из пещер, смонтировали калитку, но практически ей не пользовались или работали только прицельно, только с ближайшей и на минимальных режимах. Привлекать внимание к себе особого желания не было. И вот когда смогли немножко растормошить спящую сущность, сходу получили от нее очень своеобразный ментальный посыл. Знаете, это больше всего напоминало реакцию ребенка, который боится плохого дядю из соседней квартиры: «А если я вылезу из-под одеяла, вы меня защитите». И, вдогонку, дает сигнатуру, присущую Ковину, и топологическую привязку. Ну, а реакцию наших вояк на такое извращение вы сами понимаете. Сначала ворвались к ним и разгромили, а потом, вместе с ментатами, начали вдумчиво потрошить захваченных. Берия с интересом спросил: «Ты что, сам в этом участвовал, и почему я сразу не получил отчета?» Гиста сразу же поскушнел: «Да ты понимаешь, ни вояк, ни осназовских ментатов такие дипломатические тонкости не волнуют. Зачистили опасную точку. Вы потрошили участников. Одного, представляющего интерес, придержали, а остальных ликвидировали и продолжали заниматься текущим заданием. Ну, а ученые просто пожали плечами, они в дела военных не лезут, а черных, ни у нас, ни на страницах, никто за людей просто не считает. Ну, а насчет того, что меня там не было, не нужно было моим нянькам идиотские приказы отдавать, что я, по-твоему, сам не могу решить, куда мне можно ходить, а куда нельзя. По-моему, было решено, что научная служба – это независимая организация, подчиняющаяся напрямую кризисному штабу. А я, как ты еще не забыл, ее старший куратор, подчиняющийся напрямую Верховному. Вот он и приказал не пускать тебя туда, куда собака, не оскалившись, нос не сунет. Сталин усмехнулся. Ну, с тобой все понятно, а с черным разберемся. Это не твоя зона ответственности. А вот, что в отношении гуру и почему ты поставил контакт с ним на один уровень с попыткой Ковина выйти с нами на связь. Неожиданно Сталину ответила старейшая, которая, в процессе потрошения старшего куратора, сидела молча, явно думая о чем-то о своем. Черный Ковин – это частный случай, имеющий важное значение только для обложки и для нас, и только в той степени, в которой наши интересы пересекаются с кругом, в котором сильно его влияние. Гуру, если он действительно, как мы предполагаем, великий ментат, одна из тех легендарных сущностей, которые, как считается, могут опосредственно влиять на шелест листвы. Они как камень, брошенный в стоячую воду пруда. Никогда не знаешь, на каком расстоянии от этого падения разбегающиеся волны перестанут баламутить ил. На контакт с ментатами страниц они идут только в исключительных случаях и только тогда, когда нарушается ритмический рисунок обозреваемого ими участка мироздания. Где-то, либо нами была совершена большая ошибка, либо проявилась опасная цепочка случайностей. Обложка. Небольшой остров. В Средиземном море. Два джентльмена с бокалами сухого мартини умиротворенно смотрели, как маленькая золотоволосая женщина, с наивными глазами пятилетнего ребенка тихо переступая по шероховатым древним плитам перистилиума и мило улыбаясь окружающему ее покою, кормит прилетевших к ней птиц. Желая сделать приятное хозяину дома, младший восхищенно произнес: «Прекрасная работа, специалисты ваших лабораторий выше всяких похвал». «Ну, мой друг, вы мне льстите. Просто в последней партии нам достался очень качественный материал. Девочка из хорошей семьи, со страницы с гаремным воспитанием. Почти не пришлось вмешиваться в работу психики. Только подчистили и частично блокировали долговременную память и рассекли структуры, отвечающие за эгрегорное взаимодействие. А ведь как мило. Моя жена в восторге. У нее давно уже не было настолько восхитительной игрушки. У вас есть еще что-нибудь из этой партии? К сожалению, нет. Был очень большой заказ медиков, а затем наша заготовочная экспедиция была жестоко разгромлена. Опять подложка или проявили инициативу придурки этого Бломберга. Хозяин помрачнел, к сожалению, и те. Подложка все чаще и чаще действует совместно со службой внешней безопасности. Мы несем очень большие убытки. С этим надо что-то делать. Вести нормальный бизнес в таких условиях просто невозможно. Вы пытались оказать давление на этого террориста? Это практически бесполезно. Дело даже не в том, что он и его вояки-фанатики. В определенных условиях, разумно используемый фанатизм весьма полезен. Проблема в том, что эти люди все больше и больше встраиваются в эгрегорную структуру страниц, на которых они квартируются и начинают действовать в их интересах. Раньше нам удавалось держать их под достаточным контролем, манипулируя финансированием и материально-техническим снабжением. Теперь такая позиция становится достаточно зыбкой, они могут получать, и видимо получают недостающую часть снабжения со страницы с подложки. Мы можем заменить Бломберга, инспирировав служебное несоответствие, да и несчастные случаи на страницах происходят сплошь и рядом, это, к сожалению, ничего не даст. Более того, в результате такой глупости мы можем остаться без крайне необходимой нам структуры, стабилизирующей ближайшие страницы, они просто уйдут на подложку. Но все-таки, такие серьезные убытки и проблемы с бизнесом, поверьте моему опыту, мой молодой друг, убытки это не самые большие проблемы, которые мы имеем. Вы учитываете возможность того, что подложка попытается дестабилизировать наше общество, используя пропаганду, и предполагаете, что существует опасность непосредственного воздействия. Если бы, в таком случае, мы имели бы все условия для адекватного ответа, ну например, смогли бы консолидировать значительную часть общества, играя на внешней угрозе. Проблема в том, что мы их просто не интересуем, и информация об этом, обрастая на ходу различными домыслами, очень быстро распространилась. И еще большая информационная проблема – это случайные попаданцы с подложки, они слишком много говорят. «Мастер, я не понимаю ваших опасений, почти с каждым из них работают представители из нашей информационной службы, и они говорят в сети и на экране то, что мы для них планируем». «Вот именно, почти и мы планируем. Наше общество слишком мало верит официальной пропаганде и слишком привыкло, да и что говорить, любит читать между строк. Наши люмпины, уставившиеся в пространство очков в своих засранных студиях и дуреющие от скуки, несмотря на амфетаминовые добавки в социальные продукты питания, молниеносно реагируют на все их оговорки и нестыковки относительно социальной сферы жизни подложки и начинают со вкусом копаться в заплесневелых архивах того времени. Дальше идет стандартная легенда творчества: что не раскопал, то нужно домыслить, чтобы выглядеть крутым. Причем идет естественное разделение на различные неформальные группировки, выбирающие какую-нибудь тему для стучания себя по впалой груди. Да пусть стучат и создают свои перепиханы, появится другая жареная тема, схватится за нее. Ну, не скажите. А если не появится, и если эта тема будет все жареней и жареней, мы уже сейчас имеем несколько тысяч таких нежелательных источников информации. А если их станет миллионы, а если, поняв, что никто их здесь не будет даром кормить, они завопят: «Пустите меня назад», и начнут поскуливая рассказывать, как им там было хорошо. И вот тогда и всплывут эти различные, несколько несоответствующие официальной и одобренной Ковином пропаганде архивы и архивчики. Ну и что будете делать? Да то же, что и сейчас. Ну, в крайнем случае, увеличим количество амфетаминов в водорослях, которые они жуют, и разрешим оборот еще нескольких наркотических препаратов. Я не понимаю вашего беспокойства. Это ведь быдло, ботаники, расходный материал для любого из наших братьев. Великий мастер Ковин раздраженно повернулся к собеседнику. Вот то-то и оно, что не понимаете. Такое сложное общество, как наше, может существовать только как сбалансированная система. Причем наибольшее видовое разнообразие должно существовать как раз на уровне того, что мы называем быдло. Этот уровень, одновременно, и отстойник для всякой нечисти и инкубатор, из которого в наше прогнившее и прагматическое общество поступает свежая кровь. Причем, эту свежую струю крови дают не только молодые хищники, способные драться за лидерство в стае, но и так нелюбимые вами ботаники и гуманисты, которые на минимально необходимом уровне стабилизируют и гуманизируют наш склочный дурдом. Вы что думаете, что стереовизорная старлетка с лошадиной мордой, играющая в демократку, но не забывающая устроить очередной рекламный скандал и показать окружающим свою тощую голую задницу, способна этому обществу что-то дать? И не надейтесь, эта шалава просто рекламный фасад для придурков. Реально, любое общество стоит на двух полюсах. В данном случае, это мы, его элита, которая этим обществом пользуется в своих интересах. И второй полюс, это как раз вот те ботаники, которые нашему обществу, непонятно зачем, искренне служат. Ваш Бломберг, как раз из таких ботаников. Просто очень крутой и с широкой мордой. Вот это и есть наша самая большая проблема на сегодняшний день. Мы начали стремительно терять этот необходимый для существования нашего общества полюс, не получая ничего взамен. Я вчера ознакомился с результатами виртуального моделирования. Картина предельно удручающая. Окрестности бухты Золотой Рог. Специальное кадетское училище. Отделение ракетных систем. Слышь, Комод, а как оно там было, на войне? Добровольский, который был самый старший в группе, пожал плечами: да я ведь собственно и не воевал, так, дурь ребячья. Раздобыли оружие и хотели за линию фронта пробраться. Хорошо хоть нас выловить успели, а то бы мы навоевали. Ну и тех, кто по возрасту подходил, распределили в кадетские училища. Меня в одесскую специальную школу ВВС направили, а потом распределили сюда. Да уж, очень быстро эта война закончилась. Собственно, как немцы поняли, что им с Гитлером и его нацией не по пути, так война и пошла на спад. Ну не скажи. А потом у Янки, тот еще гадюшник, там разворошили. Командир второй эскадрильи, Комаров, с ними воевал. Всю войну прошел. Сначала чумную эскадру громили, а потом и техасских бандитов. Народ зашевелился. Чумную эскадру, это да. А вот на континенте было так себе, полицейские акции. Ничего интересного, работа для чокнутых старперов типа Руделя. Тоже мне, война, гонять по прерии мексиканских наркоторговцев и люмпинов Янки. Самый младший из военлетов, Бондаренко задумчиво протянул: «Знаете, мне кажется, мы тоже успеем навоеваться». «Что-то уж больно, газетные статьи про обложку стали оптимистично напряженные. Надо будет повоюем. Хотя, знаешь ли, сомнительно, сложную технику ведь через порталы не пропихнуть. Ну, что там есть на страницах, перкалевые разведчики, добынши, местные выклейки. Одно слово, русфанер. Ну не скажи, влез Пацеев из технической группы, я эту древесину, со страниц, держал в руках, дельта древесина на ее базе, да еще с прослойками углеволокна, по качеству не хуже лучших сортов дюраля, но значительно легче. Тоже мне, со страниц, все уже давно знают, что ее в Биробиджане наладились выращивать в каком-то заповеднике. Ну, в Биробиджане, само собой, но на ближайшие сами производства штурмовиков наладили, говорят, что там ремесленники классные, да и не столько строгают, сколько выращивают. Ну как агрономы, раздались смешки, представляешь, народ, посадила баба репку, а выросла из семечка тройка, а для нее, на соседней грядке, комплект специзделия, да уж, биотехнология, может, действительно, какое-нибудь лекарство создадут, чтобы у этих зомби мозги на место встали, мозги у инкообразных, рассмешил, скорее какой-нибудь дуст выведут и используют на страницах против них, как ромашку против тараканов. Нее, ребята, нельзя нам как они, вы же инфру с обложки смотрели, ну, ту, на которой они Вьетнам и Корею сплошняком отравой заливали, смотреть на фотографии страшно, мы же не фашисты, нам так нельзя. Волков, вставив на место панель бортового ВЦ учебного модуля, пожал плечами: знаете, ребята, как по-моему, так об этом пусть лучше у тех, кто наверху голова болит, скажут, что страна нуждается в защите, будем защищать. Когда надо и там, где надо, и здесь и на страницах. Наше дело военное. Сейчас наша задача помочь конструкторам обкатать на земле новый тип орбитального модуля и сдать по нему экзамены. Георгий, ехидно улыбаясь, подковырнул: ну что с технаря брать, примитив он и есть примитив, только бы гайки крутить, никакого полета фантазии. А потом посерьезнел и добавил: а вообще, чует мое сердце, не зря нас по рукопашному, который почему-то стали называть общефизической подготовкой, гоняют. Да и в экипаже не 5, а 7 человек запланировано. А кто остальные? Раз с нами обкатку не проходит, значит или спецконтингент, или ученые, не связанные с космосом. Ты как думаешь, Виктор? Кстати, зачем тебя вчера к генеральному вызывали? Пацеев замялся: да у нас, на станции, на внешней подвеске будет еще один модуль, на узле 3.16, вот блин, а я думал, что это просто наземная функционалка, только для тренажера, очень уж капитально сделана, без особой экономии веса, и что на нее навешают, да мне ничего особенного не сказали, просто сообщили, как пройдет контрольная проводка и дали схему перераспределения масс, и сколько на нее заложили, 20 тонн, народ потрясенно замолчал, Волков хмыкнул: ну вот народ, а вы боялись, что без нас обойдутся, и переживали, что будете на пустой станции просто наблюдателями или мартышками для медиков. 20 тонн, это получается не новый модуль, прилепленный к станции, а наш капроновый пузырь, прилепленный к модулю как экипажная часть и пульт управления, может просто вспомогательный отсек, ну, там, кислород, научное оборудование, вода, у нас ведь на станции все это по минимуму, так, временное жилье, на пару экспериментов, ну не скажи, у нас ведь еще пара непонятных узлов внешней подвески и, под каждым, технологические люки, на которые вполне можно переходник смонтировать. Темнят наверху, ой, темнят. Геста, который слушал по спецселектору разговор экипажа, мрачно повернулся к Ланаре: мальчишки, толковые, хорошо обученные, но мальчишки. Светлая вздохнула: Геста, ты же знаешь, что у нас нет другого выбора. Мы не сможем перевести модуль на ближайшую, в том случае, если там будут полностью сформировавшиеся взрослые люди, с недостаточно пластичной психикой. Ну, это пока только предположение, что слишком технологичное оборудование при переходе срезают не физические законы, а эгрегорные ограничения. Да и то, что на высокой орбите эти ограничения меньше выражены, тоже не факт, очень уж все это авантюрой попахивает. Мы ведь даже толком не знаем, как будет развиваться структура леса на внутренней поверхности станции. Так, собственно, было только несколько ограниченных экспериментов в невесомости и на Луне. Да и твои бабки на станции. Геста, как так можно говорить о чувствующих? И они не бабки, каждая из них в полном расцвете своих сил и дарования. А потом посерьезнела и добавила, без них, на одной аппаратуре, мы не сможем перетянуть станцию. Они знают, чем рискуют и зачем нам нужен этот эксперимент. Не нервничай, все будет хорошо, я это чувствую. Когда экипаж выбрался из станции, Пациев удивленно воскликнул. Ребята, смотрите, Ланари. Где, где? Да вон, справа от Гесты. Слушайте, а давайте подойдем, познакомимся, сделаем морду лица, как будто у нас есть к старшему куратору вопросы по станции. Так ведь она ментатка, сразу поймет, что мы до нее. Ну, так она поймет, а не Геста. Вот пока его будем грузить, с ней и познакомимся. Добровольский, старательно выкативший честные и наивные глаза, откозырял куратору. Товарищ старший куратор, разрешите обратиться. Геста, который через светлую считывал ментальный уровень команды, ухмыльнулся. Да знаю, знаю, что вы хотите перевестись из космической группы, где слишком опасно в библиотекаре. Считайте, что ваше пожелание удовлетворено. Прямо сейчас подпишу у начальника училища рапорт. Группа, которая не знала, что в данном случае обозначает термин библиотекари, потрясенно замерла от результата своей активности. Геста, мальчики, у старшего куратора сегодня плохое настроение, и он его старательно портит всем окружающим. А приехали мы, чтобы взять вас на дополнительный курс обучения биотехнологиям, которые будут применяться на вашей станции. Народ облегченно заулыбался. Товарищ старший куратор, а почему именно в библиотекаре? Геста покосился на ментатку и усмехнулся. Библиотекарями в некоторых специфических кругах называют специалистов, выполняющих некоторые работы на страницах. Так хотите заниматься космосом или перевести вас на страницы? Пациев осторожно спросил, а космосом на страницах никто не занимается, а вы как хотите, как тот хохол, которого спросили. Беренька, тебе доп-пайк мясом или маслом выдать? Хохол подумал, тяжело вздохнул и мовил, а мяслом нельзя. Народ, поняв, что куратор подшучивает над ними, оживился. Ну, если в доп-пайк хлеб и сахар добавит, то можно и мислом. А чай мы сами на кухне возьмем. Ладно, остряки, 2 часа вам на сбор и полетите со старейшиной в Биробиджан знакомиться с новыми членами команды и заданием. Это, на все про все, будет примерно на 2 недели. Так что девушкам и мамкам советую позвонить. Когда экипаж ушел, куратор повернулся к своей спутнице. Вижу, что понравились тебе ребята. Да, Геста, они все, конечно, очень разные, но все увлеченные своим делом и, знаешь, они, как бы это сказать, очень надежные. Не нервничай, у них все получится. Дай то бог, вздохнул куратор, думая о чем-то, о своем, уж кто-кто, а они это точно заслужили. Москва, кремлевский кабинет. Сталин внимательно посмотрел на сидящего перед ним в кресле худого человека, в серой не то рясе, не то длинном, подпоясанном плаще, и перевел взгляд на старейшую, которая с нейтральным выражением лица сидела справа от генсека. Уважаемый пришелец, видимо, правильно оценив ситуацию, начал первым, вам и вашей союзнице совершенно незачем меня опасаться. Я очень заинтересован в нашем взаимопонимании, а оно может быть только добровольное. Вы представляете чью-то официальную позицию? Нет, я пришел к вам один, без оружия и злых помыслов. Мою жизнь никто не охраняет, и за мою смерть никто не будет мстить. Если вы сможете помочь мне узнать и осмыслить, я буду вам очень благодарен. Звучит как вполне официальная формула. Это и есть официальная формула для вхождения в чужой мир таких, как я. Она впервые прозвучала много и много ионов назад и, с тех пор, доказала свое право на существование и свою действенность. Но вы пришли, значит, что-то вам от нас нужно. Интересы очень простые. Ваш мир все больше и больше оказывает влияние на окружающую реальность и постепенно становится узлом очень большого эгрегорного конгломерата. Я хочу понять выбранные вами пути, на уровне своих возможностей, попытаться помочь вам избежать наиболее явных ошибок. Вы являетесь куратором или одним из кураторов структуры, которая формируется из отдельных эгрегоров. Пришелец улыбнулся, это в принципе невозможно. Я имею в виду, быть куратором великого эгрегора. Часть, в принципе, не способна не только курировать, но и на достаточном уровне понять целое, хотя и способна на него воздействовать. Я просто обладаю от природы большей чувствительностью к тому, что уважаемая чувствующая называет шелест листвы, и, благодаря очень специфической подготовке, могу обозревать достаточно большую его часть, чтобы делать определенные выводы. Обычно эти выводы даже не рекомендации, а только понимание, какие последствия, положительные или отрицательные, будут от оцениваемых мной поступков. То есть, определенные наши поступки вызывают у вас опасения, не сами поступки. Я пока мало знакомы с вашим миром и с предпринимаемыми вами действиями. Скорее у меня вызывает опасение то, что вы не имеете достаточно информации для принятия решений на том уровне, который вы достигли. Генсек заинтересованно посмотрел на собеседника, что вы понимаете под достигнутым нами уровнем и что вы понимаете под узлом очень большого эгрегорного конгломерата. В данном случае эти понятия вполне пересекаются. Вы постепенно формируете расширенное сообщество, достаточно единое в понимании, оценке и путях решения стоящих перед ним этических проблем. Такое сообщество формирует вокруг себя очень мощное эгрегорное поле, которое, само по себе, склонно к самостабилизации и включению в себя окружающих нестабильных элементов. По-вашему, это не есть хорошо, это один из фундаментальных законов природы, поэтому он не может быть ни хорошим, ни плохим. И, как и у любого другого великого закона, у него есть как положительные, так и отрицательные аспекты. Ну, по крайней мере, на том уровне, на котором мы эти аспекты воспринимаем. Сталин переглянулся с внимательно молчащей старейшиной и спросил: «Вы считаете, что мы создаем слишком большую зону единообразия, этакое большое болото, в котором тонет инициатива отдельных выдающихся личностей?» «Ни в коем случае. Для стороннего взгляда, эгрегорное поле, создаваемого вами социума, скорее бурлит, особенно на окраинах. Вы все более активно и действенно изменяете свой мир. С каждым шагом, все более активно и действенно. Мир иногда просто не поспевает за вами, он становится на своих окраинах слишком единообразный, бездумно копируя, если так можно выразиться, метрополию. Разве это плохо — копировать и принимать положительные достижения? Конечно, хорошо, когда это взаимная учеба и взаимное дополнение близких по своему уровню развития сообществ. В данном случае, взаимное воздействие подложки и ближайшей. Ментат вежливо поклонился Светлой Генсеку: «Меня просто восхищает. Если вы достигнете поставленных вами целей, родится очень интересное сообщество, стоящее на более высоком уровне, чем изначальные. В отношении возникшей вокруг вас периферии это не всегда однозначно. И как, вы считаете, мы должны в данном случае поступить?» «Не знаю, господин гуру», — Генсек скептически посмотрел на сидящего перед ним. «Кстати, могу ли я вас так называть? В нашем обществе сложно обходиться без личных наименований». «Да, конечно». Тот небольшой ироничный подтекст, который присутствует, меня не смущает, он то, как раз и правильно отражает ситуацию. Сталин рассмеялся: «Сложно с вами, с ментатами. Никакой возможности и пространства для политической интриги. С вами политиками тоже сложно», — гуру развел руками, — «постоянно нужно отслеживать, где политическая интрига, а где нормальные человеческие чувства». Старейшина насмешливо посмотрела на своего партнера и удовлетворенно улыбнулась: «Если бы вы, уважаемый, только знали, каких усилий иногда требуется, чтобы научить этих политиков не скрывать и не стыдиться нормальных человеческих чувств». За столом заулыбались. Сталин откинулся на спинку кресла и констатировал: «То есть мы слишком бежим, не успевая отследить и стабилизировать изменения?» «Да, к сожалению, это так. Кроме того, не только вы не успеваете сами за собой, вы подталкиваете универсум формировать новые фундаментальные законы, закрепляющие эти изменения. Вот в этом и кроется вторая, возможная опасность. Вы, со своего уровня, начинаете сильно и непредсказуемо менять фундаментальные константы. И, что самое тревожное, не только менять, но и создавать предпосылки для возникновения новых фундаментальных положений, которые мы, пока, не способны предугадать и, естественно, оценить. Шконка, нары, уголовный сленг, перистилиум, открытое пространство, как правило, двор, сад или площадь, окруженная с четырех сторон крытой колоннадой. Тем, кто погиб при освоении космоса, посвящается. Я извиняюсь, биографические даты реальных людей не соответствуют персонажам книги. Комод, командир отделения, сленг, глава 5.2, оценка перспектив 2, ближайшая, город Росс, лорд Кардо в сопровождении только священника, прикрепленного святой епархией к дочери, стоял на краю большой поляны, наблюдая, как Ольга тренировала нескольких солдат и рейнджеров высадки из макета небесной колесницы и совместным действием. Властитель кантона Карда тяжело вздохнул и раздраженно покосился на монаха. «Ну как же, святой отец-исповедник, мог бы епископ прислать сюда всю святую стражу, прислал бы не задумываясь». Лорд злорадно ухмыльнулся. На переданную им просьбу епископа разрешить переход на ближайшую еще нескольких святых отцов, старший куратор ответил очень ясно и весьма недипломатично, наливая собеседнику в тончайший резной бокал какого-то местного, весьма неплохого вина. Он прокомментировал: «Перебьются. Одного шпиона вашим святошам у нас вполне достаточно, а если лично у вас, лорд, имеются какие-нибудь вопросы, просто задайте их и получите ответ. Если не сможем ответить, то объясним почему». Причем, до сих пор, действительно отвечали на все заданные вопросы или, пожав плечами, просили самому посмотреть на помнящем артефакте, КМП мягкий знак UTRE перевод книги, объясняющий заданный вопрос. Книга, как правило, была очень объемная и в каждой строчке ссылалась на несколько других книг, которые тоже нужно было прочитать. В общем, как сразу понял опытный администратор, чем разбираться с непонятным вопросом, неизвестной важности, затратив на них неизвестно сколько времени и сил, было проще договориться и отправить молодого человека в местный университет на учебу, что собственно он и сделал, отправив учиться своего младшего сына. Мальчишка старательный, да и равнодушен к воинскому делу, пусть постигает науки, выучится, встанет советчиком у кресла старшего брата. Мда, совсем не кстати, навязался сегодня в сопровождающие святой отец, давно хотелось поговорить с Ольгой наедине. Дома у нее, кроме его дочери, постоянно кто-то еще есть, не говоря уж о пронырливом монахе, который поселился там же, выпросив себе боковую комнату с отдельным выходом. Под ногами, правда, старается не путаться, особенно когда у Ольги в гостях кто-то из чувствующих. Лорд опять усмехнулся, в присутствии местных шепталок, святые отцы становились очень скромные и очень молчаливые, краснее и бледнее, как нашкодивший школяр. Да уж, прийти в чужой дом шпионом и знать, что все твои мысли без малейшего затруднения и стеснения прочитываются. Хотя надо отдать должное, к самому лорду эти, всегда серьезные маленькие женщины, с властным выражением непроницаемого лица, относились доброжелательно и старались поддержать и ободрить, особенно когда он разговаривал с ними о дочери или о проблемах, связанных с чужаками. Чужаки, они становились все больше и больше головной болью не только для союзных домов, но и для кантона Карда, не переселенцы из других страниц, с которыми, как правило, удавалось находить общий язык, а именно чужаки, не способные принять сущность их мира, или, что еще хуже, нагладавшихся каких-то незаконных декоктов и считающие, что море можно перейти, не замочив ног. Как странно, лорды Виталий и Андре тоже из внешних миров, но с ними вполне можно задушевно поговорить и решить накопившиеся вопросы за стаканом хорошего вина. Леди Ольга, это несколько другой вопрос. Ей тоже приходится пить лекарства, чтобы без крайней нужды не сорваться в безумство боя. Женщина-берсеркер, и одновременно, заботливая и терпеливая мать для его несчастной дочери. Строгий и неулыбчивый воевода для своих штурмовиков, и одновременно, женщина, с которой так уютно сидеть в маленькой хижине с бокалом вина в руке и слушать музыку, которая льется из ее удивительного артефакта. Хотя, обычно, она пьет эту лечебную гадость только тогда, когда находится вне мира светлых. Мир светлых – очень спокойный и неторопливый мир. Вот только в нем почти нет детей и вся жизнь идет по строго отмеренным и неизменным канонам. Очень старый мир, мир, кровь которого почти остыла. Лорд усмехнулся. Про людей дома России это не скажешь. Первое, что им пришлось сделать, когда на землях кантона был создан военный лагерь их дома, это организовать совместное, с городской стражей, патрулирование, чтобы они могли вылавливать своих бузатеров, быстро познакомившихся со всеми злачными местами города и нашедших общий язык со всеми местными скандалистами. Ну, это и не такая уж большая проблема, холодных камер для пьяниц в городской ратуше хватает, да и окрестные помойки теперь есть кому чистить. Очень было бы интересно посмотреть на их мир, но, судя по рассказам шепталок и святого отца, который туда сунулся, силы их мира не менее негостеприимны к нам, чем силы наших миров к ним. Хотя это, наверное, и хорошо, что они могут чувствовать себя полностью уверенно и не терять разума только здесь, под покровительством чувствующих и сущности леса. Слишком они сильны. Даже один их лагерь около города Карда способен противопоставить себя всей страже и ополчению кантона. Однажды он откровенно сказал об этом Ольге: «У нас многие опасаются, что, рано или поздно, ваши воины станут слишком большой силой на наших землях и могут попытаться захватить власть. Карда, а нафиг нам это надо? Дело даже не в том, что сразу возникнет эгрегорное отторжение и дальнейшая жизнь медом не покажется. Видите ли, полных идиотов среди библиотекарей нет, они просто не выживают. Ну, захочет сместить вас Виталий Бломберг или Андрей и занять ваше место, технически, да никаких проблем. А вот что они от этого получат, в дополнение к головной боли за своих охламонов еще и проблемы с вашими хитрозадыми крестьянами и ремесленниками. А оно им надо, или я, на ваше место, да избавь меня Бог, я уж лучше исполню свою службу и сяду, как сейчас, с бокалом вина у плеера, прижав к себе дочь. Но, нельзя же для женщины, вот так, всю свою жизнь, ходить воевать в чужие земли, да я сейчас и не хожу. Это работа с салагами так, чтобы совсем не заскучать. А вам никогда не хотелось вернуться в свою землю и завести свой дом? А нет у меня дома. Точнее, дом-то как раз у меня есть. Однажды, после очередной заварушки отгуливала отпуск и сподобилась купить хороший дом. Поменьше, конечно, вашего замка, но зато и поуютней, со всеми нашими наворотами. Выдержала я в нем полгода. Чужие мы там, вот там, в своем мире и шикарном доме, мы чужие. Там, мы чужие, а вот здесь, в этом лесном городке, нет. Здесь я знаю всех, кто чем живет и кто чего стоит. Здесь у меня есть и друзья, и враги. Хотя враги, это скорее так, взаимную дурь выпускаем. Это мой круг. А там, не знаю, душно мне там. Дело даже не в том, что меня там боятся и чураются, клала я на их переживания. Душно там, от всеобщего вежливого безразличия друг к другу и слащавых улыбок душно. Приморье. Город Семеновск. Петр Вениаминович, бригадир сборочного участка со вкусом отдуплился, ну ты, все-таки, зря не хочешь поговорить с социологами о нормальной работе. Ну, в крайнем случае, доучился бы немного и пошел куда, или служащим, или в науку. Стремно как-то, доктор философии дверные замки собирает. Бывший житель обложки, бывший доктор философии Петр Вениаминович Лущинский рассмеялся, ну, меня этим не запугаешь, всякое бывало. И ковры в офисах чистил, и кофе с булочками по кабинетам менеджеров разносил, да и похуже было, это когда в 90-е годы рвал из себя жилы, хватался за самую позорную и унизительную работу, чтобы только прокормить семью, так что насчет замков на конвейере, ну никаких проблем, да и работаю я не полную рабочую неделю, комнату мне в общежитии выделили, на книги и жизнь хватает, не хочу жилы рвать, мне интереснее в вашей социальной сети покопаться, просмотреть передачи по социальным программам, почитать работы ведущих специалистов. Интереснейшие вещи есть, хоть стой, хоть падай. Совершенно уникальная смесь детской наивности и великолепнейших, на уровне гениальности социальных анализов и решений. А учиться? Так вот так и учусь, глядя на вашу жизнь со стороны. Ну, не совсем со стороны, но все равно, незамыленным, свежим взглядом. Копить мне как бы и ни на что. На пенсию по старости, как я понял, у вас с трудом, но вполне можно прожить. Ну, а если учесть, что безработицы у вас нет, а работа пенсионеров максимально поощряется, то прожить можно вполне достойно. Показателем идеального общества как раз и является отсутствие необходимости копить. То есть, другими словами, наличие уверенности в завтрашнем дне. У вас ведь средний пенсионер на свою пенсию вполне может жить, даже не обращаясь к накоплениям. Ну, а для души, так, если есть еще силы хотеть что-то для души, так найдутся и поработать часов 20 в неделю. Сидящие за столом в заводском парке рабочие, которые поголовно были именно такими пенсионерами, заухмылялись, подначивая друг друга на тему, куда нужно потратить оставшиеся остатки сил. Для большинства из них, работа в артели была, скорее, не жизненно необходимым заработком, а способом самоутверждения и хождением в клуб по интересам. Да, бугор согласно кивнул, перемешивая костяшки, я вот в позапрошлом году попробовал дома посидеть, верите ли, совсем озверел, всех домашних занудил, сноха, уж на что золотая девка, так и та не выдержала, шел бы ты, Петрович, говорит, делом каким-нибудь заняться, а то сам извелся и окружающих по полной программе достал, ну насчет занудить, это ты можешь, эй, ты куда горбатого под шумок лепишь, чего не отвлекайте, это кто еще кого отвлекает, Вениаминыч, ну ты скажи, ну не сложилась жизнь, Ну бывает, ну ведь не все же у вас плохо живут, вон техника какая у вас в домах, машины почти у всех. Молодежь, судя по придурочной одежде, совсем с жира бесится. Да не с жира они бесятся, а от полной неприкаянности, на тот уровень, на котором себя действительно реализовать можно, только единицы выскакивают, да и то по чужим головам. А остальные, да, по большому счету их ведь за лишних людей держат. Страшная эта штука, толпа лишних людей. Государство и, главное, те, кто стоит над ним, это хорошо понимают. Вот и производится на всех уровнях старательная подмена социальных ценностей. Одежда не как необходимый аксессуар, а знак социального уровня, принадлежности к какому-нибудь избранному кругу. Также и машина, которая больше стоит в пробках, чем ездит. Также и домашняя, навороченная электроника, которую должно быть не стыдно показать гостям, а там, хоть не включай. И со всех электронных миражей, покупай, покупай, покупай и только самые новейшие, если не хочешь странно выглядеть. А странных у нас, ну очень не любит. Вот и устраивают все гонки с выпученными глазами, по сути дела не только оставаясь на месте, но и все больше и больше деградируясь. А уровень жизни он ведь состоит в основном не из джинсов модных фирм или навороченного смарта. Нормальный уровень жизни как раз и состоит именно из таких штук, как качественная пища, теплое жилье, доступная медицина и возможность съездить в отпуск, в дом отдыха, поехать в другой город на экскурсию или ездить по городу регулярно на работу, в школу, за продуктами, в конце концов, пусть и в общественном транспорте, но недорого и не парясь часами в пробках. Вот именно этого большинство на обложке полностью лишены. Для большинства все заменила виртуальная реальность очков и водоросли, сдобренные амфетамином или что еще покруче. Кто-то с сомнением спросил, а ты, милок, не свистишь, ведь живут же как-то и у вас люди. Кто лучше, кто хуже, но это, наверное, и везде так. То, что социализм отменили, это, конечно, дикость. Ну как же так можно, социализм он ведь, по определению, о слабых предназначен заботиться. Но ведь страна же, все-таки, полностью не развалилась. Я понимаю, что трудно было, но ведь же война против вас была. Пусть и без выстрелов и бомбежки, но самая настоящая война. Но ведь выстояли, а вот штаты сыграли в ящик. Так и надо было после этого восстанавливаться и на ноги вставать. Лущинский тяжело вздохнул, а некому было на ноги вставать. И то, что сходу не развалились, а начали постепенно растворяться в окружающих странах и терять идентичность, это было вполне закономерно. Пока были живы и активны люди поколений, воспитанных на социалистических ценностях, этот развал еще как-то замедлялся, они и их социальная этика служила хоть и корявым, но стабилизирующим фактором. Да и развал начался не в последние годы советской власти. Сколько ни спрашивал помнящих СССР, все говорят, что все хорошее кончилось где-то в районе 70-х годов. У таких больших стран, как СССР, громадная социальная инерция. Идеологический распад начался уже с конца 50-х, после смерти Сталина и постепенного отдавливания от власти людей, которые служили стране. К концу 70-х он завершился, и к власти полностью пришли люди, которые заявили: «Государство – это мы». Им потребовалось всего 10-15 лет, чтобы разрушить фундамент того, что создавалось невероятным трудом и с дикими ошибками. Здание с разваленным фундаментом стоять не может, и началась деструкция страны. Именно к этому моменту, к перехвату власти, было готово и материально, и морально следующее поколение, которое собственно и вызрело в коридорах этой же самой власти старых маразматиков, бормотавших с закрытыми глазами мантры. Им нужен был лидер, который бы придал легитимность их действиям. Такой лидер нашелся сразу – Горбачев. Сын своего класса и времени, моральная и политическая проститутка. Чтобы легализовать поворот все вдруг нужной массы, выпучившие глаза от пропаганды, то есть идеи и опытные политтехнологи. Вот их то Запад и дал. Так что война была, в тех условиях, понятием достаточно относительным. Шла война не столько на уничтожение, сколько на самоуничтожение. В течение десятилетий, и ее СССР, естественно, проиграл. Ну как же это, не было кому поднимать страну на ноги, люди то куда делись, а не вырастили мы людей. Людей ведь растит среда, которую они видят вокруг себя. А что они видели? Болтливых демагогов, стоящих с трясущейся челюстью на трибуне мавзолея. Я как сейчас помню, иду с дочерью мимо витрины магазина бытовой электроники, а там, в каждом телевизоре, Наш генсек с абсолютно тупым взглядом и трясущейся, отвалившейся челюстью и весь в звездах. Меня от унижения и боли за свою страну просто перекорежило. Ну, так что-то же надо было делать, раз видел. А что, я вот до сих пор не понимаю, что тогда можно было сделать. Поздняк мы все словили. Славно жили, велеречиво, десятилетиями хихикая на своих кухнях над окружающим нас бардаком. Вот нам и устроили, те, кто поумнее да понаглей, новый порядок. Кантон Карда, святая епархия. Архиепископ устало отодвинул от себя свитки донесений, пригубил разведенного водой красного вина и обратился к прилату святой стражи. Значит, вы считаете, что несмотря на определенные идеологические проблемы и несоответствие некоторым святым догматам, наш контакт с миром светлых является полезным для святой церкви? Я думаю, что да. Несмотря на то, что большинство чувствующих в этом мире женщины, но назвать их шепталками будет очень большое упрощение. Скорее, это своеобразная сестринская обитель, накопившая большие знания и немалую власть. Их вера, в своей основе, достаточно близка к нашему старому канону, до прихода учителя. Более того, они считают, что в каждый мир Создатель, в той или иной форме, отправлял своего мессию, и к каждому такому событию нужно относиться с достойным его учения уважением. Архиепископ задумчиво пожевал губами и повторил: «С достойным его учения уважением». И как они отнеслись к свиткам учителя? С уважением и попросили разрешения скопировать их на свои стелы памяти. По их мнению, человек, который в эпоху варварства и взаимного предательства смог обратиться к окружающим: «Возлюби ближнего своего как себя самого». Причем, понимая под этим ближним не просто члена своего клана или стоящего рядом, а всю человеческую ойкумену, может быть признан говорящим от имени Создателя. Но, все-таки, человек, а не аватара Создателя на Земле. Да, они считают, что человек слишком примитивен, чтобы принять в себя хотя бы часть его сути, хотя он и есть плоть от плоти Создателя. По их представлениям, часть не способна познать целое, так как она способна видеть только малую долю горизонта события и в течение слишком короткого периода времени. Максимум, что возможно для смертного, услышать в шелесте листвы отзвуки его воли и попытаться переосмыслить их до уровня понятного окружающим. Архиепископ задумчиво побарабанил пальцами смуглой высохшей руки по лежащим перед ним свиткам. Именно для этого мы ведем и храним наши летописи, списки наших достижений и ошибок. Я знаю, что они записывают на стелах свои священные тексты зеркальным письмом. Не будет ли это надругательством над их содержанием? Что говорят на эту тему наши богословы? Они отнеслись к этому достаточно одобрительно, стелы с зеркальным письмом. По их мнению, это просто способ точного копирования святых свитков и сохранения их изначальных текстов без искажений. Кстати, люди Дома Россия копируют примерно таким же способом почти все свои книги. Правда, используют для этого не стелы, а специальные артефакты и наборные доски. Их артефакты слишком сложны для нас и мало понятны, но, вот выполнить по их описаниям наборные доски из отдельных литер вполне нам по силам и значительно упростит копирование святых текстов. Мы уже много переняли у них. Контакт с этим домом, без всяких сомнений, весьма полезен. Продолжают ли наши служители попытки ознакомиться с их миром и какое мнение сложилось у них об этом социуме и его вере? Да, продолжают. Но нам довольно сложно находиться в их мире, вне специально защищенных домов. Нужна либо постоянная поддержка их чувствующих, а это, вы сами понимаете, для нас не совсем желательно. Либо все силы наших посланцев уходят на то, чтобы просто сохранить себя. Но ведь чувствующие, из ближайшей к ним страницы, находятся в их мире, да. Но они, как ментаты, намного сильнее наших святых отцов и, кроме того, они, видимо, проходят специальную подготовку. К сожалению, в излишней активности нашей святой церкви в этом мире не заинтересованы ни их светские, ни церковные власти. В отличие от нас, в их мир приходило несколько учителей, ну, по крайней мере, людей, которых они признают как посланцев, и вместо единой святой церкви у них еще тот паноптикум. Так что, учитывая специфические особенности их мира, нашим посланцам приходится наблюдать их жизнь или с помощью артефактов, или в сопровождении местных чувствующих. Хотя, надо отдать им должное, они, на первый взгляд, ничего не скрывают. В их обществе, видимо, очень мало запретных тем и запретных знаний. Практически все библиотеки или то, что их заменяет, публичные, они уделяют большое значение первичному обучению детей, независимо от происхождения. Они обучают детей низших сословий, да, и судя по всему, это диктует сам образ жизни их общества, которое практически не имеет доступа к святым силам и вынуждено идти по примитивному механистическому пути кузнецов и механикусов. Их артефакты, даже те, которые необходимы для добротного труда низших сословий, слишком сложны, чтобы их мог использовать необученный серв. Дальнейшее же обучение идет по принципу, принятому в нашей святой церкви, через отбор достойных и способных. На каких уложениях основана структура их общества? Их общество построено по принципу нашего объединения кантонов, только эти кантоны расположены иногда на очень больших расстояниях, что для них малосущественно, так как они владеют умениями быстро перемещаться и перевозить грузы на большие расстояния. Во главе такого объединения стоит совет, хотя, так же как и у нас, его политику определяют несколько представителей наиболее сильных и богатых кантонов. Имеем ли мы контакты с их религиозными служителями? Да, но очень осторожные, реально, ни мы, ни они не заинтересованы получить к себе чужих миссионеров. Для нас могут оказаться опасными их миссионеры, так как они будут поддержаны серьезными воинскими силами, а они только недавно пережили эпоху религиозных войн и не хотят их повторения. Вообще, у меня сложилось впечатление, что их общество только начало выходить из эпохи варварства и они только сейчас ищут свой путь. Возможно, такой неопределенностью, особенно учитывая отношение их властей к вопросам веры, нам удастся воспользоваться. Видите ли, там сложилась очень интересная и парадоксальная ситуация. Лет 50 назад, когда у них началась перестройка структуры общества и на политическую арену вышли, консолидируя общество, новые, молодые, сильные, но наивные и неопытные игроки, в том числе и в вопросах веры, они выдвинули, как альтернативу вере, отрицание существования Создателя. Причем, это отрицание Создателя не просто низвело имеющиеся у них религии, но и вышло на их уровень и само стало разновидностью религии с истовыми неофитами. Когда они научились попадать в великие миры, где доступны святые силы и можно услышать отзвуки воли Создателя, то сразу оказались в глупом и неудобном положении. С одной стороны, нельзя вечно отрицать то, что видишь и чувствуешь, а с другой стороны, стройный храм веры уже потерян. У целого мира образовалась серьезная разрывность восприятия, некая моральная брешь, которую умелый и терпеливый наставник вполне может заполнить. Что ж, это вполне достойная цель, заполнить пустоту в душах людей и ввести их в лоно нашей Святой Матери Церкви. Я думаю, что начать нужно с того, что мы должны скромно и с приличествующим гостям смирением научиться входить в их мир, войти в их мир, демонстрируя чистоту помыслов и открытость намерений. В первую очередь, нам нужно, действуя предельно осторожно, наладить контакты с наиболее поддающимися влиянию кругами церковной и светской власти. Учитывая то, что в их мире есть сильные чувствующие и мысли и побуждения наших посланцев будут считаны, на первом этапе, должны пойти не святые отцы из стражи церкви, а наивные и жертвенные. Должны прийти к еретикам не как инквизиторы, а как восхищенные и желающие совместно познавать истину. Такая, поставленная перед нами, значимая цель, оправдывает любые средства. Да ваше святейшество, мы уже работаем в этом направлении. Нам удалось в этом грешном мире выйти на контакт с очень интересным религиозным орденом, так называемыми иезуитами. Они с большим интересом отнеслись к нашим идеям и весьма непосредственные и наивные. Я думаю, что этот контакт имеет для нас определенные перспективы. Биробиджан. Территория специального государственного заповедника. Маленькая женщина в белом комбинезоне, по воротнику и поясу которого шла вязь золотистой вышивки, со спокойным и непроницаемым лицом смотрела, как один из попутчиков раскручивается на двух координатных качелях. Великая мать, только бы еще и этого не заставили делать. Нет, ну я понимаю, что к путешествию нужно подготовиться. Некоторые тренировки даже вполне приятные, ну, например, полет на планере. Чистое, звенящее небо, в котором чуть покачиваешься, сидя в глубоком кресле. Другие, ну например, полет на реактивной машине, вполне можно вытерпеть, если поплотнее закрыть глаза и опереться в ментале на сущность спутника. Но такое извращение, светлое передернуло плечами. Сумасшедший мир, с сумасшедшими, плохо поддающимися управлению энергиями и с еще труднее управляемыми машинами. Как все у них тут сложно. Слишком горячая, жаждущая действия кровь, все сейчас, ко всему приступить не раздумывая и немедленно. Хотя спутников старейшая и ее лорд-куратор выбрали очень удачно, хорошие мальчики. Иногда, конечно, шалят. Ну что тут поделаешь, совсем еще дети, никому нет еще даже 30. Светлая окинула взглядом окружающую тренировочную площадку редкий, прозрачный лес предгорья. Очень уютный лес, хотя слишком много доставляющий неудобства мошки. Но это временно, когда войдет в полную силу грибница маточных камер, его биоциноз будет изменен в нужную сторону, хотя общую структуру надо будет обязательно сохранить. Грибница, на специально подготовленном субстрате, развивается в несколько раз быстрее, чем в обычных условиях и уже способная отделять себя от неуправляемых сил. Практически она уже вошла в фазу детского осознания и начала взаимодействовать с сознанием ее воспитателей и обслуживающих. Особенно это хорошо получается, когда с ней работают женщины или дети сотрудников. Местные мужчины слишком ориентированы на свои рычащие и воняющие горелым маслом куски железа. Хотя надо отдать должное, грубые работы с использованием машин выполняются намного быстрее, чем вручную, хотя и недостаточно аккуратно. Мысли плавно перетекли на ознакомительные экскурсии, которые для них организовывали по небольшим окрестным городкам, выделив для этого маленький, двухкрылый, но вполне комфортабельный самолет. Почти везде экскурсия заканчивалась длительной беседой с местным населением. Какие же они все-таки дети, любопытные и непосредственные дети. Большие, сильные, много знающие о необычных для нее вещах и явлениях, но, все равно, дети, способные планировать свои действия едва ли на 5-10 лет вперед и очень гордящиеся этим своим умением планировать. Очень уютные городки, состоящие из двухуровневых домов на 1-2 семьи, расположенные около нитки молотоннашки, связывающей городок с производственным сектором или полями. Производственные сектора, Светлая вспомнила тракторостроительный завод и ее передернуло, чудовищно. Гарь металла, вспышки режущего света и искры из-под каких-то артефактов и громадные куски обработанного металла, перемещаемые прямо над головами людей. Хотя общий разговор с работающими там людьми, собравшимися в довольно уютном, украшенном растениями в катках месте приема пищи, получился очень доброжелательный. Чувствовалось, что этот слитный, хорошо структурированный социум настроен к ним очень положительно. В такой атмосфере легче отгородить себя от сырых энергий и приятно вести беседу, удовлетворяя любопытство окруживших тебя людей и анализируя их характер и психотипы. В каждом производственном секторе сложились очень интересные сообщества и в каждом по-своему. На заводах, выпускающих тяжелую технику, работает в основном молодежь из нескольких, связанных с ним молотоннашкой, городков. Эти же городки связаны с одним или несколькими объектами, как они называют, легкой промышленности. Там работают в основном женщины или те, кто плохо переносит или не хочет слишком высокую интенсивность труда. Производственные зоны окружены полями и фермами, часть из которых принадлежит заводам, а часть являются самостоятельными хозяйствами. Обычно, работающие в этих структурах живут непосредственно в городках, но имеется и много мелких поселений из 15-20 домов, расположенных в особо понравившихся людям местах. К таким поселениям ведет сеть дорог, которые поддерживаются в рабочем состоянии самими селянами, имеющими для этого налоговые льготы. Вполне разумно, хотя и чувствуется, что для лордов дома, такие поселения не представляют особого интереса и служат только для снижения социальной напряженности, которая возникла, если бы поселившиеся там индивидуалисты были вынуждены жить в больших городах. В самих городках много маленьких служб, которые обслуживают живущих в них людей. Эти службы, как правило, не принадлежат дому и работают в них, как в совместных хозяйствах, чаще всего, женщины и пожилые люди. В результате такого распределения производств, в районах пригодных для проживания людей, возникают взаимосвязанные структуры, нанизанные на сеть грузопассажирских скоростных железных дорог. Светлая пожала плечами, слишком шумная и напряженная жизнь, гигантский, многомиллионный человеческий муравейник, огромные пространства, на которых расположена эта сеть поселений, производств и связывающих их дорог, и в нее встроено еще несколько сетевых структур, без которых это общество не может существовать, энергетические, информационные, управленческие. Слишком сложно, хотя та информационная и связная сеть, которую они помогли организовать между домами в нашем мире, вполне полезна и облегчает многие стороны жизни. Светлая, привычно коснулось сознания попутчика, азарт, сосредоточенность над выполняемым заданием, жизненная энергия, переливающаяся аура и раздвигающая мутные потоки сырых энергий. Чувствующая вздохнула, хорошие мальчики, но рядом с ними слишком сильно начинаешь чувствовать груз прожитых лет, а иногда и жалеть, что когда-то давно отказалась от возможности быть женщиной и матерью. О, Георгий закончил свое упражнение и начал подтормаживать качели. Уважаемые, хотите, чтобы я уступил вам свое место? Сегодня такая хорошая погода для физзарядки. Свежий, легкий ветерок так бодрит. Светлая мысленно усмехнулась. 2 месяца совместной работы не прошли бесследно, и партнеры все чаще и чаще чувствовали, если не мысли, то, по крайней мере, эмоции друг друга, особенно отрицательные. «Мальчик мой», — подчеркнуто чопорно произнесла она, — «на качели у нас сегодня явно нет времени. Я думаю, сначала нам стоит пройти в корпус станции и повторить порядок действий в различных ситуациях, а затем мы пройдем в маточную камеру, и вы будете учиться терпению, необходимому для работы с грибницей и ее симбиантами». «Да, светлая». «Как скажете, светлая». «Конечно, светлая. А на качелях вы обязательно потренируетесь в следующий раз». Чувствующая хмыкнула. Размечтался. Москва. Лубянка.